Я только лишь тень. В нем я уничтожаю себя, ибо солнце его было низко. Я тень была большой, иногда больше его самого. Но я сама сделала так, чтобы солнце его стало высоко. При этом я тень. Все уменьшалось. Когда же солнце его будет в зените, я тень исчезну совсем. Господи, дай мне силы. Концерт в Якутске. Усталый, вымотанный до предела, лежит в номере и плачет от страшного перенапряжения. Неделин, читая это, весьма удивился. Впрочем, дальше удивление его стало еще больше. Вдруг стучат в дверь. Молодые бородачи. Извинения. Это геологи, приехавшие тайком от начальства на вездеходе за 400 километров по тундре, чтобы попасть на концерт Неделина. Но из-за пурги не успели. Теперь до рассвета им нужно вернуться назад. Умоляют хотя бы одну песню. Я выталкиваю их. «Пусть войдут!» — сердито говорит он. И поет час, другой, третий, для пятерых человек. Я не в силах вмешаться, очарованный, как всегда, звучанием его голоса. Геологи сами просят его закончить. И тихо он идет в ванну. Запирается. Я стучу, требую открыть. Он открывает, пряча руки. Я хватаю руки. Так и есть. Кожа на пальцах содрана до мяса струнами. Я причитаю, отмачиваю пальцы в марганцовке, смазываю кремом, бинтую. Ругаю его, говорю, теперь спать. Он смеется, притягивает меня к себе. Я поражаюсь его выносливости, в том числе любовной. Встаю через 3 часа. Его уже нет в номере. Бегу к музыкантам. Он уже среди них, с воспаленными глазами, разучивает новую композицию, которую сочинил или сотворил, совершил, выплеснул. Все слова будут ложью, когда я уже заснула. Меня мучают его постоянные измены, но я не подаю виду. Я помню слова его песни. Переплывая из одного моря в другое, не изменяешь морю. Неделин ничего подобного не сочинял. 3 года с ним. Разве? — удивился Неделин. Взлеты творчества, когда он по 5-6 суток подряд без сна сочиняет и репетирует, сменяются приступами жестокой ипохондрии. Тогда он везет меня на своей Тойоте. Никакой Тойоты у Неделина не было. Да и другой машины тоже. Любил. По улицам, не обращая внимания на светофоры и свистки милиционеров, привозит в какой-нибудь старый московский двор, собирает друзей детства. — А как же Южный город, где прошло детство Субтеева Неделина? Слесаря сантехника, дворника, кочегара, котельный, пьет с ними самогон, закусывая репчатым луком. Он не поет, поют слесарь и кочегар, поют что-то дворовое, пошлое, а он твердит — вот подлинное искусство. Я спорю, а потом соглашаюсь. Искренняя, прочувствованная пошлость лучше холодного, выдуманного рафине. Больше всего в искусстве он любит естественность. Едва приехали в Саратов, даже не вышли из вагона, сообщают. Концерт отменен по распоряжению свыше. Он взбешен. А люди, знающие о его приезде, заполнили перрон, скандируют, возмущены. Он лезет на крышу вагона и, стоя там, поет во всю силу голосовых связок. Поезд не могут отправить. Застопорились и другие поезда. 2 часа длился этот концерт. Мелькали в толпе фуражки милиционеров, но им не давали приблизиться. Напоследок он сказал: «Пусть не будет из-за меня ущерба моей бедной стране и ее нищей железной дороге. Прошу зрителей кинуть вот сюда», бросив толпу футляр гитары. «Кто сколько может? Возмещение убытков. Прощайте». Я вздрогнула. Почему-то в последнее время он говорит всегда «не до свидания» или «до новых встреч», а именно «прощайте».